Необыкновенное гнездо. Больше всего на свете девочка Юля не любила мыть волосы и причесываться. Каждый раз, когда Юля купалась, маме приходилось подолгу уговаривать дочку капнуть на голову хоть чуточку самого мягкого и ароматного детского шампуня из красивой бутылочки. «Нет, не дам, я не буду мыть волосы!» – кричала Юля настолько громко, что из квартиры снизу прибегал сосед дядя Витя и принимался расспрашивать маму, почему она так жестоко обращается с ребенком. «Ну все, мне твои фокусы надоели», – сказала мама в один прекрасный день. «Ходи, как хочешь». Юля была очень довольна. Наутро она полюбовалась в зеркало на свои волосы, свисающие на глаза грязными сосульками, и пошла в детский сад. «Опять у нас Юля нечесанная», – укорила ее воспитательница, заметив прическу девочки. Вздохнув, она достала Юлину расческу, поискала в кармане запасные резиночки для волос и без лишних разговоров завязала Юле два хвостика. Спорить с воспитательницей Юля не посмела. Но как только выдался подходящий момент, она завернула за угол и содрала с головы ненавистные резиночки. Одну розовую, а другую голубую. «Никому не дам трогать мои волосики», – сердито подумала она, тайком засовывая резиночки в игрушечный домик к трем поросятам и совсем не замечая удобно устроившуюся на крыше маленькую фею. Окинув взглядом Юлину голову, маленькая чудесница погрузилась в размышления. Ей стало совершенно ясно, что нечесанную Юлю необходимо проучить. Но как? Может быть, стоит ненадолго сделать Юлю лысой? Нет, не смешно, отмела первую мысль Фея. Превратить грязные волосы в сахарную вату. Что-то как-то тоже не очень. Навряд ли серая сахарная вата будет выглядеть аппетитно. А дум Фею отвлек дробный стук по стеклу и тоненькое попискивание. «Привет, фея из детского сада!» «Привет!» – обрадованно ответила фея, помахав рукой своей доброй приятельнице, птичке Синичке. «Ты-то мне и поможешь!» «Всегда рада!» – чирикнула Синичка. «Только попроси!» «Знаешь, вот в чем дело!» Фея вылетела из форточки, остановилась около подружки и тихо прошептала ей на ушко несколько слов. «Поняла, это будет очень потешно», – согласно махнула крылышком Синичка, выслушав фею. «Посмотрим, что получится из нашего замысла». Заговор двух подружек прервал громкий голос воспитательницы. «Ребята, собирайтесь гулять, занятия будем проводить на свежем воздухе. Посмотрите, как чудесно на улице». Действительно, площадка перед детским садом выманивала ребят своей весенней чистотой. Приветливо качала сережками раскидистая березка над длинной песочницей. Чуть поскрипывали от теплого ветерка новенькие качели, а яркое солнышко пригревало так крепко, что воспитатель позволила всем снять куртки и остаться в одних кофточках. То-то было радости! «Нам разрешили раздеться!» – оповестил мальчиков и девочек Даня Мальков, на бегу расстегивая молнию комбинезона. «Ура! Ура! Ура!» – наперебой подхватили дети, и через секунду единственная скамейка была завалена грудой пальтишек, курточек, шарфиков и зимних шапочек. «Именно это мне и надо!» – чирикнула соседке мелкая пташка на березовой ветке. «Смотри в оба! Я полетела выполнять поручение феи Веи!» Синичка вспорхнула и принялась кружить над детской площадкой, явно выбирая какую-то цель. Она то приближалась к играющим малышам, то взмывала на куст сирени, прячась в его пышной свежей листве. Казалось, птичьим затеям не будет конца. Но вот Синичка, коротко взмахнув крыльями, перепорхнула с куста на светлую растрепанную головенку девочки Юли. «Какой чудесный свалявшийся пучок волос!» Громко оповестила пташка знакомый Синичек. «Я совью тут чудесное гнездышко и выведу трех крепеньких горластых птенчиков, двух мальчиков и одну девочку». Не обращая внимания на застывшую от изумления Юлю, Синичка немедленно приступила к работе по постройке гнезда. «Чики-бом, чики-бом, я построю мягкий дом», принялась распевать устроительница гнезда, разгребая лапками сбившиеся в кучу волосы. Бедная Юля не знала даже, что и делать. «Смотрите, смотрите, у Юли на голове сидит птица!» – закричал Вова Помидоров. «Ой, какая хорошенькая, маленькая, славная!» – завизжали от восторга девочки. «Ты, Юля, не шевелись, не испугай птичку, она у тебя гнездышко в голове вьет!» «Наверное, скоро яйца отложит», – рассудительно заметил Богдан, недавно прочитавший с мамой энциклопедию птиц. «Какие яйца?» – заревела в голос Юля. «Я не хочу никаких яиц на голове». «Ну, на такой нечесанной голове любой захочет яйца отложить. Радуйся, что это не ворона», – заметила подошедшая воспитательница, внимательно посмотрев на сгрудившихся вокруг Юли детей. Заслышав слова воспитательницы, девочки принялись поправлять свои бантики на туго заплетенных косичках, а мальчики усиленно приглаживать челочки, опасаясь, что в их головы тоже присмотрит какая-нибудь там пичуга. Юля взревела с новой силой. «Не хочу нечесанную голову!» Захлебываясь от плача, девочка громко раскричалась. «Хочу бантики!» «Ну и напрасно!» – обиженно чирикнула Синичка, покидая насиженное место. «Придется вить себе другое гнездо!» Она подмигнула фее Вее, пристально наблюдавшей за Юлей с подоконника и распевая песенку. Потом она помчалась за зазевавшей мошкой, а воспитательница вздохнула и достала из кармана расческу. «Иди сюда, горе ты мое луковое!» Не успела Синичка полакомиться мошкой, как радостная Юля уже была тщательно причесана. А чтобы больше ни одна птичка не польстилась на Юлину голову, воспитательница завязала девочке не два, а целых три хвостика. С тех пор Юлина мама на дочку не нахвалится. «Вы не представляете, какая моя Юля чистюля», — говорит она знакомым, — «моет голову каждый день. А какие прически научилась делать? Ее косичку даже в детский журнал сфотографировали. Смотрите». Мама показала яркую обложку журнала, на которой улыбалась аккуратно причесанная Юля с пышным красным бантом, и красовалась надпись «Детский шампунь без слез».